По учению святителя Игнатия Брянчанинова, в неделю мытаря и фарисея, о молитве и покаянии. В ныне чтенном Евангелии изображена молитва мытаря, привлекшая к нему милость Божию. Молитва эта состояла из следующих немногих слов: «Боже, милостив буди мне грешнику». Достойно внимания и то, что такая краткая молитва услышана Богом, и то, что она произносилась в храме, во время общественного богослужения, во время чтения и пения псалмов и других молитвословий. Молитва эта одобряется Евангелием, выставляется в образец молитвы. Благочестивое рассмотрение ее делается нашим священным долгом. Почему мытарь не избрал для излияния сердца своего пред Богом какого-либо величественного и умилительного псалма, но обратился к столь краткой молитве и повторял ее одну во время всего богослужения? Отвечаем, заимствуя ответ у святых отцов. Когда прозябнет в душе истинное покаяние, когда явится в ней смирение и сокрушение духа по причине открывшейся очам ее греховности, тогда многословие делается для нее несвойственным, невозможным. Сосредоточись в себя, устремив все внимание на бедственное положение свое, она начинает вопиять к Богу какой-либо кратчайшей молитвой. Обширно зрелище греховности, когда оно подается человеку Богом. Неизобразимо оно красноречием и многословием. Точнее изображает его воздыхание и стенание души, облекаясь в кратчайшие и простейшие слова. Тот, кто желает раскрыть в себе глубокое чувство покаяния, употребляет в орудие к достижению такого состояния краткую молитву, произнося ее со всевозможным вниманием и благоговением. Оставление многих слов, хотя и святых, способствует уму вполне освободиться от развлечения и всею силою своей устремиться к самовоззрению. «В молитве твоей не позволяй себе многословить, — сказал святый Иоанн Лествичник, — чтобы ум твой не уклонился к рассматриванию слов. Одно слово мытаря умилостивило Бога, и одно верное изречение спасло разбойника». Многословие в молитве часто приводит ум в рассеянность и мечтательность, а малословию обычно собирать его. По величайшей пользе, доставляемой краткой, внимательной, сосредоточенной молитвой, Святая Церковь завещает чадам своим благовременно приобучиться к какой-либо краткой молитве. Приобучивший себя к такой молитве имеет готовое молитвословие на всяком месте и во всякое время. И путешествуя, и сидя за трапезой, и занимаясь рукоделием, и находясь в обществе человеческом, он может вопиять к Богу. При невозможности молиться устами, возможно молиться умом. В этом отношении удобность краткой молитвы очевидна. При занятиях очень легко потерять смысл и последовательность продолжительного молитвословия, но краткая молитва всегда сохраняется в своей целости. Оставив ее на некоторое время, опять можно без всякого затруднения возвратиться к ней. Даже при богослужении полезно повторять краткую молитву в душевной клети. Она не только не препятствует вниманию читаемым и поемам в храме Божьем молитвословием, но и способствует особенно тщательному вниманию им, удерживая ум от рассеянности. Если ум не будет удерживаться в самовоззрении краткой молитвой, наполняющей душу чувством покаяния, то он легко вдастся в рассеянность. Во время богослужения, оставив без внимания церковные чтения и пения, ум уклонится к пустым размышлениям и мечтаниям. Это случилось с упоминаемым ныне фарисеем. Фарисей поверхностно внимал богослужению и увлечен был помышлениями греховными. Греховные помышления не только лишили всякого достоинства его молитву, и без того слабую, но и обратили ее в повод к осуждению молившегося. Молитва фарисея была отвергнута Богом. Фарисей вышел из храма, запечатленным печатью гнева Божия, не понимая и не ощущая своего душевного бедствия по той причине, что сердце его, будучи мертво для покаяния, было исполнено самодовольством и самообольщением. Когда моление краткой молитвой от частого и постоянного потребления обратится в навык, тогда оно делается как бы естественным человеку. Внимательно слушая что-либо особенно занимающее нас, мы делаем разные возгласы, которые не только не препятствуют вниманию, но и усугубляют его. Точно так, стяжав навык краткой молитве, мы выражаем ею наше сочувствие и внимание к слышимому нами молитвословию и псалмопению. В течение всей Святой Четыридесятницы при всех богослужениях часто повторяется во всеуслышании присутствующих в храме молитва «Боже, очисти мя грешного». Для чего это столь частое повторение одной и той же молитвы? Для того, чтобы мы приучились часто повторять ее. С той же целью повторяется часто и другая краткая молитва «Господи, помилуй». Спаситель мира, одобривший молитву мытаря, впоследствии дозволил и даровал нам молиться всесвятым именем Его. Молитва именем Господа Иисуса и по имени Его, и как установленная им, именуется молитвой Иисусовой. При господстве Ветхого Завета человек обращался к Богу, которого он еще не знал определенно. При наступлении господства иного, в Новом Завете, человеку в преизобильное дополнение к прежнему обращению предоставляется обращаться к Богу-человеку как ходатаю между Богом и человеками, как к такому ходатаю, в котором соединено божество с человечеством, как к такому ходатаю, который Бога объяснил человеком с возможной для постижения человеческого подробностью и полнотой, которой Бога исповеда. В ветхозаветной молитве «Боже, милостив будем не грешнику» равнозвучащая новозаветная молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Ветхозаветные служители Бога употребляли первую молитву. Новозаветные, употребляя и первую, наиболее употребляют вторую, потому что Богу-человеку благоугодно было сочетать с человеческим именем своим особенную чудодейственную духовную силу. Для постоянного моления употребляется также молитва «Господи, помилуй». Она сокращенная молитва Иисусова и заменяет ее в тех случаях, когда произнесение цельной молитвы Иисусовой делается затруднительным, как во время испуга, во время неожиданной радости, во время тяжкой болезни, во время духовного видения. В последнем случае возглас «Господи, помилуй» служит для ума отголоском на те благодатные разумения, которые являются ему по очищению его, превышают его и не могут быть выражены словом. Какое имеет значение во всех этих молитвах глагол «помилуй» или «милостив буди»? Это сознание человеком погибели его. Это ощущение той милости, того сожаления к себе, которое Господь заповедовал нам ощущать в себе, и которые ощущаются очень немногими. Это отвержение собственного достоинства, это прошение милости Божией, без которой нет надежды спастись погибшему. Милость Божия есть нечто иное, как благодать Всесвятого Духа. Мы, грешные, должны непрестанно, неотступно просить ее у Бога. «Умилосердись, Господь мой, над бедственным состоянием моим, в которое я не спал, лишившись благодати Твоей, и снова водвори во мне благодать Твою. Духом владычным, духом силы Твоей укрепи меня, чтобы я мог противостать искушениям, наносимым от дьявола, и искушениям, возникающим из падшего естества моего. Пошли мне дух целомудрия, чтобы я возник из состояния ума исступления, в котором нахожусь, и исправил нравственные стопы мои. Даруй мне дух страха Твоего, чтобы мне устрашиться Тебя, как подобает немощнейшей твари страшиться великого Бога, Творца Своего, чтобы мне по причине благоговения моего к Тебе свято хранить заповеди Твои. Насади в сердце мою любовь к Тебе, чтобы мне более не отлучаться от Тебя, не увлекаться непреодолимым влечением к мерзостному греху. Даруй мне мир Твой, чтобы он хранил в нерушимом спокойствии душу мою, не попускал помышлениям моим скитаться по вселенной без нужды, во вред мне, для смущения моего, чтобы он сосредоточивал их в самовоззрение и из него возносился к престолу твоему. Даруй мне дух кротости, чтобы мне воздерживаться от гнева и злобы, быть постоянно преисполненным благости к братьям моей. Даруй мне дух смиренно-мудрия, чтобы я не высокоумствовал, не мечтал о себе, не искал похвалы и славы человеческой, но помнил, что я земля и пепел, существо падшее, низвергнутое на землю по причине недостоинства моего, долженствующее быть изведенным из тела и мира сего смертью, долженствующее быть представленным на страшный и нелицеприятный суд Твой. Боже, милостив буди мне грешнику. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Господи, помилуй. Многие произносят эти краткие молитвы с величайшей поспешностью, заботясь только о исполнении положенного числа их. Таким образом, моление, они не допускают молитве проникнуть в сердце и произвести свойственные ей действия, заключающиеся в умилении. Справедливо замечают святые отцы, что молящиеся так молятся на воздух, а не Богу. Отчего мы скучаем в храме Божием? От того, что не ощутили действия молитвы. Отчего мы спешим к сытому столу? От того, что мы опытно знаем значение вещественной пищи. Отчего не спешим в храм Божий, но стараемся прийти в него попозже, когда значительная часть богослужения уже отправлена? От того, что не знаем опытно значения молитвы, которая служит пищей для души, которая сообщает душе духовную силу. Не знаем опытно значения молитвы от того, что молимся поспешно, поверхностно, без внимания. Действие на душу продолжительной, но невнимательной молитвы подобно действию обильного дождя на железную крышу, с которой сбегает вся вода, в каком бы количестве она ни пролилась, не производя на крышу никакого действия. Напротив того, внимательную молитву можно уподобить благотворному дождю, орошающему засеянное поле, дающему питание произрастениям и приготовляющему богатую жатву. Исправляя важную погрешность, которая отнимает у подвижника молитвы весь плод подвига, воспитанники и наперстники святой молитвы, святые отцы повелевают произносить слова как кратких молитв, так и всех вообще молитвословий с особенной неспешностью, с соблюдением тщательнейшего внимания к словам молитвы. При неспешном чтении молитв возможно такое внимание. При поспешном чтении вниманию нет места. Молитва, лишенная внимания, лишена сущности своей, лишена жизни. Тогда бывает она подобна телу, оставленному душой. Не благоухает она смирением, не восходит к Богу, пораженная и умерщвленная рассеянностью. Она присмыкается в земном тлении и смраде, сообщая их молящемуся небрежно и холодно. Внимание ума при молитве отражается в сердце блаженной печалью о грехах, которое и есть заповеданное Богом покаяние. Когда же сердце исполнится чувством покаяния, тогда оно, в свою очередь, привлекает ум к сугубому вниманию. Вслед за вниманием и умилением все дары Святого Духа вступают в душу, соделывают ее храмом Божиим. Доставим нашей молитве два свойства – внимание и покаяние. Ими, как двумя крылами, да возлетит она на небо, да предстанет пред лице Божие, да исходатайствует нам помилование. Эти два свойства имела молитва блаженного мытаря. Проникнутый сознанием своей греховности, он не находил в делах своих никакой надежды на получение спасения. Видел эту надежду в едином милосердии Бога, призывающего всех грешников к покаянию и дарующего спасение за одно покаяние. Как грешник, не имеющий никакого собственного добра, мытарь занял в храме последнее место. Как грешник, недостойный неба, он не дерзал возводить очей к небу. Он устремил их к земле и, ударяя покаянием в сердце, из глубины сердца, от всей души произносил молитву, соединенную с исповеданием «Боже, милостив буди мне, грешнику». Молитва была так действительна и сильна, что грешник вышел из храма Божия оправданным. Засвидетельствовал это сердцеведец Господь, Спаситель человеков, и сбылось над покающимся грешником проречение пророка. Созиждет Господь Сиона душу человеческую, разрушенную падением, и явится в славе своей. Презри на молитву смиренных, и не уничижи моление их. Да напишется сие в рот ин. Да напишется это в уведании всего человечества. Да напишется во уведании всего племени и потомства христианского. И люди, зиждями и покаянием, и внимательную молитвою, ощутив свое обновление божественную благодатью, восхвалит Господа, благоволившего восприять человечество и спасти человеков дивным смотрением своим и дивным учением своим. Аминь.